Я иду тебе навстречу росными лугами. Радость падает на плечи желтыми ветрами. Знаешь лишь меня ты где-то у любви во власти, посреди цветов и лета, посреди несчастья. Знаешь лишь меня ты где-то у любви во власти, посреди цветов и лета, посреди несчастья. Я иду тебе навстречу по лесистым тропам, зажигая листья свечи золотистый тополь. Он так ярко зеленеет и звенит листвою, чтобы встретиться скорее нам пришлось с тобою. Он так ярко зеленеет и звенит листвою, чтобы встретиться скорее нам пришлось с тобою. По траве звенящей подарю тебе я вечер самый настоящий, чтобы звезды в нем сверкали и глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись. Чтобы звезды в нем сверкали, глаза искрились, чтобы мы с тобой мечтали, а мечты все сбылись.